А беспризорных детей сколько повсюду, и хочется их пожалеть. А как их жалеть, если они собираются в стаи и нападают? Нюся рассказывала, хотели вырвать у нее сумочку, а там вся зарплата за месяц.